Глава 10. Я не хотел раскрывать свое инкогнито. Уж слишком многие знают, что в городе черный владыка. Так что рассказывать о себе не торопился. Да, очень издалека. Да, получил наследство от дальнего родственника. Собираюсь здесь жить, по крайней мере, пока. Обязательно оставайтесь. У нас чудесная природа, мягкий климат и замечательные люди. А какие праздники мы устраиваем! Вы обязательно должны побывать на солнцестоянии, дне урожая и зимних календах. А еще День независимости осенью, на него запускают потрясающие фейерверки. Старая Дуэнья нахмурилась и сухо кашлянула. «Да, я знаю, тетушка Паблия», — Лорен вздохнула. «Ты не одобряешь праздник, но владык больше нет, а Калькуара стоит заброшенная. Ах, говорят, там устраивали великолепнейшие балы». «Владыки Калькуары?» — я решил чуть-чуть сыграть дурачка. «Я слышал о них». «Не будем о политике», — девушка обворожительно улыбнулась. «Эта тетушка скучает по старым временам. Увы, замок пустует, а черных владык больше нет. А даже если бы и появился наследник, Кимнара теперь вольный город». «Темные нарушили клятву», — проскрипела Дуэнья. «И город ждет наказания». «Тетушка, давайте не будем о грустном. Это невежливо по отношению к Ивану». Нас прервали. Официанты принесли еду. Мне досталось каре барашка, посыпанные зернами граната салат и странные лиловые дольки непонятного овоща. «Новинка сезона», — пояснила Лорен. «Картофель. Его начали выращивать в прошлом году. Попробуйте». «Серьезно? Лиловая картошка?» Я из вежливости откусил кусочек. «Картошка как картошка, только цвет неприятный». «Скажите, вы уже осмотрели Кимнара? Ходили на набережную? Вы должны обязательно попасть туда вечером. В сумерках там чудесно». Поддерживая беседу, я откровенно любовался девушкой. Черные волосы, уложенные в высокую прическу, открытые плечи, изящная шея. «Что там говорила Калькуара? Нужно подумать о наследнике. У меня есть кандидатура ему в мамы». «Простите!» — Лорен отложила салфетку и поднялась. «Я на минутку». Я остался наедине с Дуэньей. Ну, как есть баба-яга. Взгляд суровый, как у сержанта в армии. Сросшиеся брови, крючковатый нос. «Налей мне вина, молодой человек!» — старуха подмигнула мне. «Выпьем за то, что девочка тебя не раздавила до смерти!» «Что же?» За это я был согласен поднять бокал. Тетушка Паблия выпила вино залпом и посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Если соберешься на ней жениться, подумай хорошенько. Девочка слишком умная. Каждый ход продумывает на 10 шагов вперед». «Я...» «Решишь, что нужна такая? Хватай и увози к себе». А там хоть уговаривай, хоть силой заставляй. Главное, не давай ей раздумывать. Отец ее только спасибо скажет. 4 женихов уже отшила. Спасибо за совет. Только сам 3 раза подумай, потянешь ли такую жену. Она тебе спуску не даст. Я подлил старухе вина. Однако неожиданный поворот. Ладно, разберемся. Вернулась Лорен. И мы несколько часов развлекались светской болтовнёй. Я узнал, что ее папенька весьма продвинутый, не полагается на доходы от поместья, а держит мануфактуру. Меня просветили, что в городе есть театр, цирк и развлечения для бедных – кулачные бои. Между делом девушка проговорилась о своих бывших женихах. Мол, знатные, но глупые, только о турнирах и пьянках думают, оттого и отказала им. Или это не проговорилась, а забросила крючок в мою сторону? Очень может быть, Лорен и правда была умна. Расстались мы почти друзьями. Я проводил девушку и ее дуэнью к экипажу, присланному заботливым папенькой. «В следующий раз, когда будете в городе», — Лорен улыбнулась с хитринкой, — «дайте мне знать, вы обязательно должны попасть в театр. Улица Кровавых Ладоней, 15. Запомнили? Отправьте мне записку, и мы сходим на представление». Я кивнул и поцеловал ей руку. Бархатная кожа пахла ландышами и морозом. «До свидания, Иван! Не забудьте про обещание!» Дуэнья только хмуро покачала головой. Экипаж умчался, и я остался в одиночестве. «Улица Кровавых Ладоней, дом 15, говорите? Посмотрим, вспомнит ли она обо мне, когда я снова приеду в Кимнара». На следующее утро я засобирался домой в Калькуару. Как бы в городе ни было комфортно, но меня тянуло в замок с неимоверной силой. По мумию я соскучился, что ли? Выехали мы небольшим караваном. Я на своем страусе-джипе. Да помню я, что их называют соронами. Но страус, он и есть страус. Свен на птице поменьше и 7 коренастых птиц, нагруженных баулами. «Не беспокойтесь!» — Свен указал на грузовых лошадок. «Они будут идти за ведущим и не потеряются». Так и двинулись. Выехали из города, неспешно прокатились среди полей и углубились в лес. «А разбойники у вас встречаются?» Я оглядывал деревья по сторонам от дороги и прикидывал, что нас можно легко взять тепленькими. У меня даже меча нет. «Встречаются, но не на этой дороге. Сюда только лесорубы и углежоги ездят, а торговцам здесь делать нечего». «Да, в какой же дыре я живу? Даже разбойники ей брезгуют». «Свен, не подскажешь, у вас принято девушкам дарить цветы? Вроде светлые рыцари, когда на турнире побеждают, преподносят своей даме розу. Кажется, я плохо светлые обычаи знаю». «Понятно. А что тогда дарят?» «Ну, сладости, драгоценности, если намерения серьезные. Соронов тоже можно. Или кошелек денег». Я икнул. «Кошелек? Нормальненько. Пришел на свидание и такой: возьми, любимая, вот тебе 100 золотых. А она: как неожиданно, это мои самые любимые монеты. Пойду их в вазу поставлю, буду любоваться. Тьфу, дикие люди, никакой романтики». Уже после обеда мы подъехали к первой заставе. Но спешиваться не стали. Этот дилижанс не мог проехать через развалины, а птички бодро скакали по битому камню. И через 20 минут мы стояли перед воротами Калькуары. «Иду! Иду!» Через двор замка ковылял мумии в окружении скелетов. «Это...» — я повернулся к Свену. На парне лица не было. Он побледнел, губы затряслись, шея пошла красными пятнами. «Скелеты!» Свен показал на них пальцем. «Бежим!» «Спокойно! Это мои скелеты! Не бойся! Они тебя не тронут!» В сумке у седла, заботливо собранной Керри, был небольшой кувшинчик с крепкой настойкой. Я заставил Свена сделать несколько глотков и хлопнул по плечу. «Ну, скелеты! И что такого? Орки, как по мне, так страшнее будут!» «Они живых едят, голову откусывают и...» «Ну сам подумай, как они могут есть? Ни рта, ни пищевода. Укусить могут, наверное, если будешь пальцем в них тыкать». Свен отдернул руку, которую показывал на скелеты, и спрятал за спину. «Все, успокойся, это мои подданные». «А мумия? Он тоже не ест живых?» «Он мой прапрадедушка. Выпить любит, не спорю, но не закусывает принципиально, чтобы градус не понижать». Свен шутки не понял, застыл в седле, с ужасом наблюдая за приближающимися мертвецами. Громыхнула решетка, пропуская мумия со свитой. «Ты очень долго!» — принялся ворчать старик. «Я уж подумал, что с тобой случились неприятности. Хотел ехать выручать. Все нормально. Я осматривал достопримечательности. Это Свен, сын владельца Красного Орка. Он будет доставлять нам продукты и все, что нужно». Муми протянул парню руку. «Гебизе второй!» Надо отдать Свену должное. Переборов страх, он пожал старику ладонь. А мне стало стыдно. Я звал мумия дедушкой и даже не поинтересовался именем. Благодарный потомок называется. Скелеты, не дожидаясь команды, сгрузили с птиц баулы и потащили в замок. Глядя на белые кости, я опять задумался, как применить их для охраны. «Свен, спускайся с птицы. Сейчас придумаем что-нибудь с ужином». «Нет-нет!» – парень замотал головой. «Я домой! Отец очень ждет меня обратно!» «Ночью? Через лес?» «Ерунда! Птицы без груза побегут очень быстро! Не волнуйтесь за меня!» Я чуть пристальнее взглянул на Свена и понял. Ночной лес не так страшен, как ночевка в замке со скелетами. «Тогда возьми!» Мумий протянул парню скрученную в рулончик бумагу и небольшой мешочек. «Это список. Привезешь в следующий раз. И деньги на закупку. Жду через 5 дней». Свен часто закивал. «Все сделаю, все привезу. Ровно через 5 дней». «Привет отцу передай!» — крикнул я парню уже в спину. «Цоп-цоп-цоп-цобе!» — подгонял птичек Свен, торопясь убраться от замка. Мумий неодобрительно скривился. «Слабовато темная молодежь стала. Мертвых пугаются. Живых бояться надо. Мертвым-то уже все пофиг». Я с удивлением покосился на мумия. «Откуда у него это словечко? От меня, что ли?» «Пойдем, потомок, отчитаюсь перед тобой». Мумий хихикнул. «Навел немного порядок». «Сейчас». Я спрыгнул со страуса на землю и достал из переметной сумки трость. «Это тебе, дедушка, подарок». «Что? Зачем? Мне подарок?» Мумий часто заморгал, осторожно взял у меня из рук трость и прижал к груди, как ребенка. «Мне никто не дарил. Никогда. Дань приносили, а просто так ни разу». Старик сделал шаг ко мне и обнял. «Спасибо. Никогда этого не забуду». Я похлопал его по спине. «Мне кажется, она тебе очень подходит». «О, да!» Мумий взял трость за набалдашник и прошелся вокруг меня. Вышагивал он, как настоящий король, делающий смотр войскам. «Идеально! Теперь они у меня попляшут!» «Кто?» «Скелеты, заразы такие! Повадились от работы отлынивать. Думают, я их не догоню. Все, кончилась халява у костлявых». Я снял со страуса седло и отпустил пастись. А мы с мумием пошли в замок. За спиной с неприятным лязгом опустилась решетка. Может, смазать ее, чтобы не так мерзко скрипело? Двор замка оказался непривычно пустой. Кучи мусора, битого кирпича и камней исчезли. Даже пятно копоти от малого термоядерного фаербола кто-то пытался оттереть. Правда, без особого успеха. «Хорошо поработали мои орлы. Скелеты, а сколько пользы от них?» «Деда, а в твои времена их на войне применяли?» «Скелеты? Ну, как обслугу катапульт, стрелы подносить в обозе. Сам понимаешь, они от одного удара рассыпаются». «А если в доспех одеть?» «От сильных ударов кости все равно ломаются». «Не пробовали сами кости металлом покрывать?» Мумий заинтересованно на меня посмотрел. «Это как?» Пришлось вспоминать, что когда-то читал про газодинамическое напыление, кристаллизацию и прочую заумь. Мумий погрузился в раздумья. «Никогда о таком не думал. Горячим железом нельзя, кость сгорит. Значит, надо охладить. Это заклинание холода. Затем...» Старик покачал головой. «Сплав бы какой хороший, только взять негде». «А трофеи в казне?» «Так это ценность же». «Ерунда. Лежат побрякушки, пылятся. Если металл подходящий, забирай». Глаза мумия вспыхнули ярче. Он кивнул и снова погрузился в мысли. «Надо кость найти для опытов. Зачистим, охладим. Ты, внучек, иди», — мумий махнул рукой. «Ужинай, спать ложись, а я прогуляюсь. Мыслей в голове невообразимое количество». Гебизи II, бывший черный владыка и, как оказалось, настоящий экспериментатор в душе, развернулся на месте и быстро засеменил к развалинам магической лаборатории, размахивая на ходу новой тростью и чуть не подпрыгивая от возбуждения.